это наталкивает меня на мысль о необходимости усилить своих приближенных, имею в виду своих вассалов, а если чуть поконкретнее, то тех, кто в скором времени ими станет. Их количество уже достаточно велико, а в перспективе, надеюсь, будет еще больше. На данный момент это точно Блэки, Чанги, Крибы, Гейлы и Медичи. Насчет последних, то у меня уже состоялся разговор с побратимом, где тот не высказал никакого противления моему желанию взять его будущий род под свою руку. Осталось только избавиться от всех лишних среди Медичи и сделать Матиуса его главой. Естественно, девочек Чангов я буду выдавать своим вассалам исключительно под клятву о проявлении наивысшей заботы за наложницами. Хотелось возместить девушкам все их невзгоды, которые им приходилось терпеть во время обучения в клане. Как думаешь, Дора, у меня есть шансы подмять под себя Розье и Солсбери? Если они станут моими вассалами, то это очень существенно нас укрепит в Англии. Мой вопрос, обращенный к жене, заставил Дору уйти в себя, но после некоторого раздумья она все-таки нашлась с ответом. Это будет сложно, и даже если это нам удастся, то исключительно в формате клана. Хм, ну в принципе ничего удивительного и предсказуемо. Я тоже пришел к подобному выводу, когда мне в голову пришла эта идея, и я ее уже обдумывал. Стать частью клана намного почетнее в сравнении с прямым вассалитетом отдельно взятому роду. В случае вступления какого бы то ни было рода в клан, он будет иметь намного больше преференций, давая клятву верности главенствующей правящей семье в сравнении с личным вассалитетом. Ведь в случае, если у него возникнут какие-то серьезные проблемы, с которыми род не может справиться самостоятельно, они станут общими для всех родов, состоящих в клане, тогда как при прямом аммаже сюзерен может и не посчитать нужным привлекать для решения возникшей проблемы у одного из своих подопечных всех остальных вассалов. В общем, у родов, входящих в клан, больше гарантий и шансов уцелеть в передрягах. На таких условиях и Малфоев можно будет охомутать. Согласна. И как мне кажется, Салим со своим родом тоже будет не прочь поучаствовать в этой авантюре. Тут же включилась развивать эту идею с созданием клана Дора. Вот только нужно ли нам еще и в это болото влезать? Нам бы с Англией порешать и Европой. Ближний же Восток — это еще та клоака, где ведется непрекращающаяся грызня и раздор всех со всеми — привычное дело. Ну так если не в этом десятилетии, а в последующих, но мы ведь выйдем на международную арену. Да в принципе мы уже в нее влезли. Стоит Чангам последовать твоему приказу и прекратить торговать наложницами, как это приведет к конфронтации с элитой Поднебесной. Вот и выходит, что нам уже нужны сильные тылы и обширные связи за границей. И не поспоришь ведь. Ладно, давай на время отложим этот вопрос. Сейчас бы с имеющимися нуждами и проблемами разобраться. Уже сегодня, как отдохну после ритуала и высплюсь, нужно будет озадачить своих магистров своей проверкой и диагностикой. Впрочем, я не сильно рассчитывал на то, что им удастся поведать мне о прошедших со мной изменениях и последствиях ритуала больше того, что мне уже было известно. Я уже не тот неумеха и бездарь, каким был несколько лет назад в сравнении с магистрами. Обретенные знания и навыки в астральной магии, понимание своих жизненных токов и праны, доступное благодаря моей драконорожденности, а также наличию волшебного дара, являющегося плодом противоестественной связи гонтовского и вампирского наследия, открывали мне поистине удивительные возможности понимания собственной сути и внутренних процессов. По итогу, я уже имел представление о том, что приобрел благодаря парной культивации с Синьян. Огромное количество самых разноплановых энергий женского спектра, которые на протяжении всех минувших лет с момента своего обучения в качестве наложницы копила в себе Синь, и что влились в меня благодаря нашей физической и духовной близости, уравновесили мои духовные оболочки и словно бы закалили их, если проводить аналогию моих тонких духовных тел со сталью. Ритуал парной культивации, словно умелый кузнец, исправлял вроде как незначительные, но множественные погрешности структуры моей души, используя женскую энергию в качестве пламени, присадок и масла для закалки. Культивация затронула каждый аспект моей души, и как следствие, мне, например, уже не требуется тратить время на излечение своих мелких ментальных травм, которые я получил во время битвы с высшим духом разума. В целом, ритуал прошел очень хорошо, но, так сказать, в пределах прогнозируемого. На нечто подобное мы и рассчитывали. Благодаря культивации эффективность работы каждой из оболочек моей души увеличилась примерно от 5 до 10%. Наивысший показатель роста у физической оболочки и праны – соответственно, что, впрочем, было предсказуемо. Все же основная часть сил, которую конденсировала в себе Синь, состояла из жизненной силы и энергии второй оболочки ее души. Касаемо же непредвиденных факторов, то никаких способностей или феноменальных возможностей ритуал у меня не открыл. Впрочем, он и без того оказался щедр на плюшки, ведь у меня не только КПД души возрос, но и ее объем в целом. Каждая из оболочек выросла в размере на 3-4%. Сейчас я, конечно, испытываю взрывной рост в силу своего пубертатного периода, во время которого у меня стремительно развивается тело, а значит и прана, как оболочка души, что тесно связано с физическим телом, но также ментальная сфера и волшебный дар. Вот только даже с учетом всего этого, то, что мне даровал ритуал, является поразительным и феноменальным результатом. Удивительно. Нарезая горным козликом в припрыжку круги вокруг моей диагностической печати, в которой я сейчас находился, воскликнул восторженно Гюнтер. Хех, что, старая развалина, небось уже тоже позарился на наложницу от Чангов под боком. Глумливо проскрежетал Матиус, состроив пошлую рожу. Отвянь, Белуся, отмахнулся от моего побратима дед, продолжая вглядываться в себя и производить анализ полученного ментального пакета с информацией по моему состоянию. И вправду, Матиус, ты ведь среди своих, так что не нужно нам здесь свой норов дурной демонстрировать. Попридержи его для недругов. Решил послужить миротворцем Салим. Ха, и ты, Брут, но после выразительного взгляда своего старинного ливанского друга, он пошел на попятную. Все-все, прекращаю. И да, вы правы, я тоже под впечатлением от увиденного и был бы не прочь от китайской наложницы. Три магистра оказались больше всего поражены не тому, как за небольшой промежуток времени, всего лишь после единственной близости, у меня произошел заметный прогресс с моих оболочек, а целебному воздействию, которое произвело на меня участие в ритуале парной культивации. За свои долгие жизни, что были насыщены битвами и множеством неприятных недоразумений на вроде неудачных экспериментов, каждый из магистров заполучил огромное количество духовных травм, не от всех из которых получилось полностью избавиться и окончательно нивелировать их негативные последствия, которыми те угнетали энергетику уважаемых волшебников. А тут такой неожиданный сюрприз, который по всем признакам может даровать им шанс избавиться от заскорузлых шрамов на своих душах. Так что вполне естественно, что каждый из них так бурно отреагировал на результаты моей диагностики. В общем, в их ярких эмоциях и жадных мыслях я углядел свой шанс окончательно и бесповоротно склонить магистров к идее о создании клана, в котором мой будущий род будет главенствующим. Дора права, Салим является очень ценным активом, и мне уже сейчас стоит предпринимать шаги в сторону его привлечения на свою сторону в качестве вассала. Вот и выходит, что нынче самый подходящий момент, дабы ковать железо, пока оно горячо. Салим, если тебе это интересно, то я готов посодействовать в данном вопросе. Но наложница у тебя будет только в том случае, если ты со своим родом войдешь в мой клан. Мои слова вызвали бурную реакцию, причем не только у ливанца, но и у деда с побратимом. Согласен. Последовал незамедлительный ответ на мое предложение от главы гильдии целителей Ближнего Востока. А что насчет меня, братишка? Подсобишь? Естественно. В моих прямых интересах, чтобы ты был здоров, силен и могуч, Матиус. Дед же никак не стал комментировать мои обещания, которыми я тут щедро разбрасывался. Ну все, можешь покинуть печать и одеваться, внук. Пора отправляться домой. Хех, уверен, что как только мы останемся наедине, дед еще раз поднимет эту тему, ведь от меня не укрылся его алчный взгляд. Каждый уважающий себя одаренный всегда, на протяжении всей своей жизни, будет стремиться к силе и собственному развитию. Так что в желании таким вот образом сделать себя сильнее нет ничего удивительного. Тем более, когда культивация подразумевает такой приятный способ тренировки своих духовных начал и, что немаловажно, полностью безопасна и лишена негативных последствий. Эликсир, который Матиус создал на основе чернил моего фамильера, что снял ограничения к развитию магического науса и который уже был использован всем старшим поколением моих близких, уже прекратил оказывать свое взрывное воздействие, провоцируя стремительный рост их седьмой оболочки. Он не прекратился полностью, все так же продолжается, но значительно просел в скорости. В общем, ну никак не могли магистры пройти мимо шанса сделать себя сильнее. Не, дед, я сейчас в Ливерпуль, у меня ведь сегодня очередная игра, предпоследняя в этом году. Одевая исподнее, ответил Гюнтеру, который все никак не мог дождаться, Когда я оденусь, так как собирался брать меня в охапку и перемещаться на Гримма, дабы поскорее оказаться с глазу на глаз и выбить себе первоочередное место в списке на получение наложницы. Показания, которые Гюнтер получил и спровоцированное ими желание обзавестись собственной китаянкой из Чангов, совсем из колеи выбили деда, раз он позабыл о квиддиче. Никогда не смогу понять вашей тяги в Европе к этому идиотскому спорту. Какое в нем удовольствие, да и смысла тоже нет, когда вся игра по факту крутится вокруг ловца. А остальная команда тогда зачем? Бред. Вот скачки на резвом жеребце, совсем дело. Не то что ваш дебильный квиддич. Вставил свои 5 копеек Салим, за время чувственной и экспрессивной речи которого я успел одеться и был готов перемешаться в Англию. До начала игры чуть больше часа, так что вполне успеваю, но все равно было бы неплохо поторопиться. Тренер команды мне, конечно, ничего не скажет, но зачем накалять обстановку, когда можно этого избежать? Так-то сборы перед игрой проходят за 2 часа до начала матча, но мне делали скидку. Все же я был лучшим игроком команды, ее звездной, лишь только благодаря которому пушки в этом году станут чемпионами. По факту, ни сегодняшний матч, ни последний в нынешнем турнире уже ничего не решали. 10 минувших побед уже сделали нас, пушек Петбл, чемпионами английской квиддичной лиги. Салим, мне в скором будущем предстоит пробиваться в Сенат Франции. И как только я стану полноправным лордом, потребуется выбивать себе место в верховном органе власти магической Франции. А бытие публичной личностью мне в этом поможет. Ты просто недооцениваешь тех возможностей, которую дает популярность в ведущем спорте европейских волшебников. Матиусу и Гюнтеру объяснять прописные истины не требовалось. И хоть они тоже порой показательно кривились в связи с моими вынужденными отлучками на матчи, из-за чего приходилось сокращать время наших совместных занятий магией, они так же, как и большинство моих соотечественников, являлись большими фанатами квиддича. Глупости это все. Демонстрация твоих сил и могущества гораздо успешнее тебе помогут в получении желаемого, нежели какая-то дурацкая популярность в глупой игре. Салим же тем временем не желал униматься, подхватив излюбленную тему, но мне на помощь пришел побратим. Ой, да заткнись ты, чертов варвар. Тебе, выросшему в пустыне, тому, кто ничего кроме песков, верблюдов и ядовитых гадов в своем детстве не видавшему, не понять всей красоты квиддича. Это я-то варвар. Да когда наша цивилизация уже существовала и мы строили величественные сооружения, вы в своей Европе еще в землянках жили. И вообще, в чьей извращенный разум могла прийти идея сделать средством передвижения метлу? Почему именно она? Никакого ведь удобства, да и удовольствия, на ней летать нет. То ли дело ковер. Слушать далее заезженную пластинку я не стал. Уже не раз доводилось быть очевидцем грызни по поводу их предпочтений в спорте. А потому, не прощаясь, я переместился в предместье Ливерпуля, где находилась одна из крупнейших скрытых от простецов локаций волшебников. В ней же находился один из старейших квиддичных стадионов, который частенько служит не только место встречи противоборствующих команд и спортивных мероприятий, но также территорией, где по праздникам колеса года проводятся ярмарки. До начала игры оставалось 45 минут, но стадион уже был битком. Так как перемещался я теневыми тропами, то выйти в свет пришлось в замызганном закутке на ближайшей к спортивной арене улочке. Мне свидетели были ни к чему, так что пришлось довольствоваться грязной подворотней. Накинув на себя небольшой морок, должный скрыть меня от любопытных глаз, я покинул непрезентабельный тупичок и скинул с себя отвод глаз только когда оказался среди приличных людей, которые спешили в сторону стадиона. Шел я не спеша, ни от кого не скрываясь, так что оказался мгновенно узнан среди фанатов квиддича, коих здесь было огромное количество. Не все спешили поскорее оказаться на трибунах. Многие еще не добрали, так сказать, положенного градуса и сейчас, никого не стесняясь, набирались либо в питейных заведениях неподалеку от стадиона, либо прямо на улочках, собравшись в небольшие компашки по интересам. Радует, что те, кто меня узнал, еще не дошел до кондиции, а потому лишь провожали своими взглядами, среди которых преобладали восхищение, уважение, в общем сплошь позитивная реакция на мою персону. До входа на стадион оставалось каких-то несколько десятков метров, но как бы мне не хотелось поскорее оказать в раздевалке среди сокомандников, перекинуться в спортивную форму и выйти на арену, этому было не суждено произойти. Как минимум минут на 20 я здесь застряну. А как иначе, когда у входа, чуть в сторонке от онова, собралась примечательная компания, которую хрен проигнорируешь. Мне в любом случае сейчас придется уделить хотя бы несколько минут Уильяму Салсбери. А учитывая персон, с коими он сейчас находится и с которыми мне только предстоит познакомиться, то наше общение определенно затянется еще минут на 10, и это в лучшем случае. Никак нельзя было упускать возможность завести знакомство с Тиберием Огдином. Персонажем лорд Огдин был очень одиозным, но главное, безмерно уважаемым в Англии. В этом немалую роль играл семейный бизнес. Все же Огдинский виски являлся визитной карточкой Оловянных островов в сфере элитных напитков, распространенным и пользующимся огромной популярностью среди волшебников, но не одним лишь этим был славен род Огдин в целом и Тиберий в частности. Нынешний глава этого малочисленного рода смог знатно отличиться на полях сражения Первой и Второй мировой, где снискал славу на всю голову отмороженного берсерка и умелого мага крови. За всю историю существования рода в политику Огдины никогда не лезли и придерживались нейтралитета, так что когда в Англии случился конфликт между Ридлом и Дамблдором, ни одна из этих коалиций даже не подумала соваться к Тиберию с желанием перетянуть того на свою сторону. Дамблдор, не будь дураком, прекрасно понимал, что его дутый авторитет для Тиберия все равно, что пыль под ногами. Лорд Огдин являлся волшебником старой формации и был ровесником Гризильды Марчбэнкс, женщины, которая у Альбуса принимала выпускные школьные экзамены, так что в глазах матерого потрошителя, нынешний директор Хогвартса был сопливым мальчишкой. Редл же не полез к Огдинам по иной причине, а именно, из-за острого чувства опаски перед этой монументальной личностью. Его интуиция, которая не единожды выручала сиротку Тома в приюте и спасала жизнь на неблагополучных улицах Лондона, вставала на дыбы, стоило ему только задуматься над своим стремлением попытаться прибрать к рукам этот знатный английский род. «Добрый день, Магнус. Добрый, Уильям», — кивнул я отцу своей подруги и перевел взгляд на его собеседников, с которыми он только что вел жаркую дискуссию. «Познакомься, это Тиберий, лорд Огдин и его родич, князь Рюгин, Ратислав Л.В. Грифич». И следом, уже обращаясь к своей компании, Уильям представил меня. «Джентльмены, этого юношу зовут Магнус Ларсен», доброжелательный кивок в мою сторону, «и он является самым молодым мастером зельеварения, внуком уважаемого Гюнтера Штрауса, а также близким другом моей дочери. Прошу любить и жаловать». В шутовской манере, задавая настроение предстоящему знакомству, представил нас друг другу Уильям. Неожиданно, конечно, и вообще, не думал, что мне сегодня предоставится возможность познакомиться лично с владетелем карликового, независимого государства, правящая династия которого ведет свою историю с VI века и берет свое начало от одного из природных славянских князей. Остров Рюгин, он же Руин, был исконно славянской землей, владыки которого были тесно связаны родственными узами со всеми древними, правящими домами Скандинавии, германских земель, а также с Рюриковичами. Ларсен, ХМ, мне знакома эта фамилия. Ты случаем не родич свинобездонное брюхо? Заинтересованно и пристально вглядываясь в мою внешность, с какой-то непонятной мне тоской обратился ко мне с вопросом Ратислав. Это мой прадед. Отца своего в этой жизни я практически не знал, так как погиб он, когда мне было всего 5 лет. То же касалось и моей матери, но благодаря деду, мне удалось с ними познакомиться, просматривая его воспоминания в омуте памяти. А так как Гюнтер очень трепетно относился к наследию, он не позволил мне забыть собственных корней. Так что историю происхождения чистокровной семьи волшебников Ларсен из Дании я знал, дед расстарался. По крайней мере ту ее часть, что была общеизвестна. Мой отец был последним представителем своей фамилии и по этой причине некому оказалось передать мне семейные предания. Вот как, занятно, я был с ним лично знаком. Свен долгое время служил у моего отца и он очень лестно о нем отзывался. Примечательной личностью твой прадед. О своем предке я знал не так чтобы много, но и то, что мне было о нем известно, заставляло гордиться своей фамилией. Свен Бездонное Брюхо был славным воином и, будучи главой отряда наемников, много где успел засветиться. Вот только прозвище свое Свен вроде как получил за то, что никому так и не удалось перепить здоровенного шведа. Мда, друзья, мне кажется, что мы задерживаем Магнуса. Ему ведь играть сейчас, так что предлагаю нам всем пройти на стадион, а уже после матча можно будет посидеть и продолжить наше знакомство. Тиберий, по всей видимости, тоже оказался во мне заинтересован, раз поступило подобное предложение, хотя скорее всего его больше всего во мне прельщает мое родство с Гюнтером, но об этом можно будет подумать позже, так как мне действительно уже пора было поспешить на арену, Ливерпульский стадион, VIP-ложа, ДАС, с таким-то ловцом Англия обязательно в следующем году будет чемпионом мира. Тиберию, конечно, нравился квиддич, но не так, чтобы прямо очень. Впрочем, как бы там ни было, а восторг, который его сейчас переполнял, был безусловно связан с этой игрой. Лорд Огден был большим патриотом своей родины и очень страстно желал своей стране лишь благ и успехов на международной арене. А так как квиддич являлся общим безумием подавляющего большинства волшебников, ему естественно хотелось, чтобы сборная Англии находилась исключительно на чемпионском пьедестале. «Можешь не сомневаться в этом, Магнус добудет нам Кубок мира», — поддержал уверенность своего товарища Уильям. «Как бы мне ни хотелось, но вынужден согласиться с вами, джентльмены. Против такого уникума в воздухе у нас, скандинавов, нет ни единого шанса выстоять в небе. Я, может быть, и не знаком с ним толком, но Магнус мне показался очень славным малым. Так что если в дальнейшем, после матча, мое мнение о нем не изменится, то хочу оказаться юноше свою протекцию». И увидев удивленные взгляды со стороны Тиберия и Уильяма, Ратислав решил пояснить, с чем связано его желание облагодетельствовать Магнуса. «Его прадед очень много сделал для нашего дома, но в тот момент, когда Свен сильно помог роду Грифичей, состояние дел у нас было не из лучших, так что отблагодарить его достойно у нас не вышло. А когда мы разобрались со своими проблемами и крепко встали на ноги, отбив притязания Пруссии на нашем земле, Свен уже погиб, а его родичи куда-то запропастились и отыскать их не вышло. Хо, это что же такого совершил Брюха, что ты до сих пор ему благодарен?» Тиберий знал Ратислава как очень прагматичного человека, не предрасположенного к сентиментальности, так что был не на шутку удивлен благородному порыву, который сильно противоречил характеру его знакомца. Ратислав был еще тем скопидомцем. «Свен ценой у жизни половины своей команды и серьезных ран уберег меня от участи быть похищенным и оказаться в плену, умудрился пронести в себе, как мне казалось, в безвыходной ситуации доставить к отцу, в себе. Это как?» – уцепился за несуразицу Уильям. Кличка «Бездонное брюхо» была дана Свену неспроста. У этого матерого пса войны был личный волшебный дар. Всех подробностей, увы, не знаю. Но мне точно известно, по личному опыту, что к его желудку был привязан пространственный карман. Делясь со своими знакомыми этой информацией, на словах о пространственном кармане, Ратислав слегка дернул плечом и поежился. Ему еще очень долго снился в кошмарах тот злополучный день. Ратиславу тогда было всего 7 лет, когда случилось это нападение, и он оказался свидетелем отвратительных смертей, но самым запоминающимся оказался момент, в котором Свен ухватил Ратислава за ногу и, словно бегемот разинув огромную пасть, которая растянулась в половину роста немаленького шведа, куда впоследствии наследнику Грифичей пришлось провалиться. 3 часа, проведенные в кромешной тьме, где Ратислав оказался полностью лишен возможности что-либо ощущать, но при этом оставаясь в сознании, сильно сказались на психическом здоровье ребенка, коим он тогда был. «Охренеть! Тебя что, сожрали?» Но ответить Ратиславу не удалось, так как трибуны разразились восторженными криками. Магнус Ларссен на 36-й минуте матча поймал снитчи, тем самым завершил игру с победным для своей команды счетом 210-140. Когда трибуны чуть подуспокоились, а болельщики принялись покидать свои места, дабы поскорее оказаться в каком-нибудь увеселительном заведении, где можно было бы продолжить отдых, лорды все еще сидели на насиженных местах и не спешили покидать VIP-ложу стадиона. Один из телохранителей венценосной особы уже был отправлен в направлении раздевалки пушек Педл, где ему надлежало оповестить Магнуса Ларссена о том, что его дожидаются сиятельные лорды. Уильям, Тиберий и Ратислав не посчитали нужным сменять место своей дислокации, ведь здесь уже все было организовано для комфортного и увеселительного досуга. Были удобные кресла, а не как на остальном стадионе, деревянные лавки, имелся удобный стол, заставленный яствами и напитками, а главное, VIP-ложа представляла собой хорошо оборудованную ложу для обеспечения безопасности высокопоставленных лиц, где некому было помешать им в уединении, вдали от посторонних глаз, предаваться гедонизму. «Ратислав, дам тебе совет и очень рассчитываю, что ты не будешь им пренебрегать. Не вздумай предлагать Магнусу свою протекцию, не примет он ее. Если же ты действительно хочешь как-то отблагодарить потомка своего спасителя, то лучше уж предложил Арсену свою дружбу. Уильям еще сам до конца не разобрался, кто такой Магнус на самом деле. Но то, что он очень могущественный волшебник, ему было прекрасно известно. И ему от слова вообще не хотелось выяснять, как он может отреагировать на подобное предложение со стороны князя Рюгена. Оскорблять разумного, у которого на побегушках три магистра, а именно так видел ситуацию Уильям, было делом чреватым и очень глупым. Выслушав лорда Солсбери, Гриффич даже не подумал возмущаться или удивляться такому неоднозначному совету. Все-таки он был не безусым юнцом и за два века жизни набрался житейской мудрости. Единственная реакция, которая последовала со стороны Ратислава на слова Уильяма, была вопросительно вздернутая бровь. «Извини, всего тебе поведать у меня не выйдет, клятва, но кое-что рассказать могу. Это вроде как общедоступная информация. Магнус является побратимом Матиуса Белуссиа и личным учеником Селима из Сидона. Да-да, того самого». Теперь же Ратислав задумался, а еще он заострил свое внимание на ощущениях, которые проигнорировал ранее в момент своего знакомства с Магнусом. Находясь рядом с юношей, его нутро встрепенулись, а это о многом говорит. Очень редко его кровное наследие подает хоть какие-то сигналы. Затягивать игру не было никакого желания, но и заканчивать ее в первую десятиминутку не посчитал нужным. Фанаты Квиддича пришли на матч ради зрелища, и от меня требовалось его им предоставить. И вроде как мне это прекрасно удалось. В большом количестве продемонстрировал публике свое мастерство в полетах, выполнив множество фигур высшего пилотажа, а также поучаствовал в игре не только как ловец, но и множество раз выполнял роль загонщика и даже отбил несколько мячей, защитив тем самым кольца своей команды. В общем, наши болельщики остались довольны, судя по громогласным трибунам, которые практически ни на секунду не умолкали, взрываясь овациями и восторгами на протяжении всего матча. Задерживаться в Ливерпуле мне не очень хотелось, но и отрываться от команды, которая собиралась ярко отпраздновать нашу очередную победу, тоже было как-то некрасиво, ведь именно я был главным виновником их радостного настроения. Но все разрешилось без моего участия. К нам в раздевалку заглянул один из телохранителей Ратислава, пригласив в VIP-ложу к моим новым знакомцам. Мои сокомандники не нашлись, что можно было бы мне возразить, когда я оказался вынужден отправиться на встречу к высокопоставленным и сиятельным лордам. Тем более, когда один из них, Тибери Эгден, был главным спонсором английской и ирландской квиддичной лиги, и человеком безмерно уважаемым в спортивных кругах. Но мои мысли сейчас занимал не Тибери Эгден, а Ратислав, князь Руянский. Недолгое нахождение в его компании пробудило во мне странную реакцию. Мое тело, его природа драконорожденного, очень бурно отозвалась на присутствие подле меня этого уже немолодого волшебника. Как оказалось, мы с князем определенно имели очень много схожих внутренних черт организма. Но главное и что оказалось для меня не менее удивительным, так это попытки моей физиологии спровоцировать мое естество на агрессию по отношению к Ратиславу. Резкий выброс норадреналина был очень велик, и мне с трудом удалось обуздать свои распоясавшиеся гормоны. Реакция на Ратислава была таковой, будто бы передо мной находился мой подспудный и естественный природный враг, а не простой волшебник. Так что мне было о чем сейчас подумать, покуда шел в сопровождении человека-князя по направлению к VIP-ложе. Разум задействовав все свои мощности, словно я оказался в экстренной ситуации и начал выискивать в моем архиве памяти все имеющиеся у меня сведения по роду руянских князей, а также анализировать мои ощущения, которые Ратислав пробудил у меня. И тут меня осенило. Ответ на вопрос, почему моя природа драконорожденного взбеленилась на князя, крылся в гербе рода рюгенских монархов. Грифон, вот кто был на нем изображен. И если предположить, что Ратислав является потомком человека, который в былые времена убил эпического пернатого монстра и использовал его кровь для собственного усиления, то все встает на свои места. Василиск – король змей, а для любого присмыкающегося его естественным противником являются хищные птицы. Совы, ястребы, орлы, соколы и прочие несущие смерть с неба твари. А грифон – это еще то чудовище. Половозрелой твари ни одна из существующих в нынешней современности виверна, коих почему-то драконом именуют, не соперник. По сведениям, которые дошли до наших дней, грифон описывается как чудовище, которое своим размером вдове превосходило африканского слона, а также абсолютно бесшумное в небе и атакующее из невидимости. Из письменных источников известно, что они чем-то вроде отвода глаз обладали, а еще, их перья по своей крепости и магическому сопротивлению мало чем уступали шкуре истинных драконов. И если это так, Ратислав действительно несет в себе кровное наследие своего предка, который умудрился завалить Грифона и использовать его кровь в ритуале для своего усиления, то мне дико интересно, каким это таким невероятным образом род Грифичий умудряется на протяжении стольких поколений сохранять у своих потомков преемственность особенностей грифонорожденных. На Абыкова моя природа драконорожденного вряд ли бы встрепенулась. Глава 66. Бузинная палочка. Располагайся, Магнус, предложил мне Уильям на правах человека, который уже как несколько лет был со мной знаком, занять любой понравившееся и свободное место за их столом. Хочу от лица всем присутствующих поблагодарить тебя за потрясающее представление, которое ты устроил, а так поздравить с победой. Примечательным для меня было то, что Тиберий применил к сегодняшнему матчу слово «представление», хотя чего еще ожидать от человека, чей род был не только главным спонсором, а совладельцем промоушена английского квиддича. В общем, такое вот уточнение много говорит. Тиберий не был фанатом игры, а являлся деловым человеком, для которого игра всего лишь средство по достижению целей. И неважно, престиж то или прибыль. Благодарю за лестные слова, лорд Огден. Все еще стоя отозвался я. К своему удивлению, я слегка замешкался с выбором кресла, куда бы мне стоило приземлиться. Их было два, одно из которых находилось между князем и Тиберием, а второе, соответственно, уже между Тиберием и Уильямом, но с выбором опять определились без меня. «Садись, Магнус, в ногах правды нет». Без палочки и невербально, выдвинул из-за стола рядом с собой кресло князь, обращаясь ко мне по-панибратски. И это было странно, но как-то возражать на этот счет я даже не подумал. Хочется князю оказаться в рамках неформального общения, так пускай, от меня не убудет. «Выше ее тоже нет», прокомментировал я на русском слова Ратислава, а далее уже на родной, английской речи, спасибо, ты владеешь русским, удостоился я нечитаемого взгляда от Ратислава, вроде бы и удивленного, но было в нем что-то еще, не только им, мне много языков известно, отвечал я без всякой робости, да и не особо-то волнуясь по поводу этикета, настрой предстоящей беседы уже был задан князем, отчего сейчас все мое внимание было обращено на содержимое стола, нежели на необходимость ловить каждое слово и жест моих собеседников. С самого утра у меня маковой росинки во рту не было, а потому я без какого бы то ни было стеснения уже накладывал себе полную тарелку жареных колбасок, присовокупив к ним отварную картошечку, соленья, сыр и приличного размера ломоть хлеба. Приятного всем аппетита! Обратился я к лордам в последний раз на ближайшие 15 минут, во время которых изображал непрерывный конвейер по перемолке и поглощению яств. На это время я полностью выпал из беседы и был сосредоточен на утолении голода. «А славный у тебя аппетит, юноша!» Удовлетворительно, словно по отношению к родному внуку, прокомментировал мои умения в уничтожении съестного Тибери. На время, покуда я кушал, лорды меня не беспокоили и тихо общались на тему поставок продовольствия. Из того, что я услышал, мне стало понятно, что род Салсбери, как оказалось, является основным поставщиком продуктов питания в Руянское княжество. Но стоило им только заменить, что я уже заморил червячка, переключившись на сладости и внимательно вслушиваюсь обсуждаемыми ими цены на тот или иной вид товаров, как внимание лордов переключилось на меня, а их деловой разговор прервался. «Я молодой, растущий организм», — подчеркнул я очевидный факт. Так что люблю поесть, особенно вкусности. На словах о своих потребностях в калориях, меня наградили выразительным взглядом. Причем все трое, что в принципе неудивительно, ведь я был лишь чуточку ниже князя. Сейчас мой рост уже достиг 188 сантиметров, тогда как у князя он был всего на 5 сантиметров выше. А вкусности в твоем понимании, это исключительно кусок хорошо прожаренного мяса? Не понял, а к чему столько скепсиса? Не обязательно, чтобы прямо-таки хорошо прожаренного. В принципе, мясо можно и сырым с удовольствием слопать, особенно когда голоден. И как пример, азиатская кухня, которую я очень уважаю, изобилует блюдами, в которых большинство ингредиентов не подвержены термальной обработке и мясо в том числе. Но в целом, да, вы правы, Уильям, мясо составляет львиную долю моего рациона. По мне так уж лучше поговорить о кухнях мира, нежели мусолить тему погоды, как это принято делать в Англии перед тем, как приступать к обсуждению действительно интересующих собеседников вопросов. Грёбаный британский этикет. В этом ты очень похож на своего предка. Твой прадед, Свен, также за столом всегда отдавал предпочтение мясу. Хм. И снова мы вернулись к брюху. Странно, но мне это даже на руку. В масть, так сказать. Ваше сиятельство, не сочтите мою просьбу наглой, но не могли бы вы поделиться со мной своими воспоминаниями, в которых присутствует Свен бездонное брюхо. Семейный архив памяти Ларсен, к моему сожалению, очень скуд. Просьба была не праздной. Для меня это действительно было важным делом. Потомки должны помнить своих предков, тем более когда они достойны повода для гордости. Мне, как будущему главе рода, нужно думать о последующих поколениях семьи Ларсен, и наличие материальных свидетельств подвигов предков будет очень хорошим подспорьем в деле воспитания достойных и правильных наследников. А Свен был сильным человеком и рубакой, который ни разу не запятнал свою честь. Если в нескольких словах, то он пример для гордости. С удовольствием. Это меньшее из того, что я могу сделать для тебя, Магнус, в уплату долга, который, как считаю, я имею перед твоим предком. Если бы не Свен, то мой жизненный путь закончился бы, считай, не начавшись. Вот даже как, было бы славно, если это воспоминание, в котором предок спасает князя, мне будет предоставлено для семейного архива. А вообще, удивительное дело, что Ратислав признал подобный долг. Свен-то спасал князя, будучи под давлением контракта наемника, в котором от Ида были прописаны его обязанности. Будь же все иначе, то тогда бы возник реальный долг жизни. И этот поступок со стороны князя характеризует его, как человека, умеющего быть благодарным, что не могло меня не радовать. Мне ведь еще предстоят переговоры с князем Руянским, в которых потребуется суметь уговорить его поделиться со мной сокровенными знаниями. А то, что желанный секрет, который я хочу выведать, является родовой тайной Грифичей, даже сомнению не подлежит. Благодарю. Как только вы их подготовите, прошу связаться со мной, и я немедленно прибуду на ваш остров. Не желаю доверять транспортировку таких ценностей каким-то совам или иным способом. Считаю себя обязанным лично проконтролировать их доставку. Как же все хорошо складывается. Князь точно сдержит свое слово, так что воспоминания я обязательно получу. А благодаря озвученному намерению забрать их лично, еще и возможность мне предоставляется повидаться с ним с глазу на глаз. Замечательно. И по такому поводу я организую торжественный прием, на который приглашаю не только тебя, Магнус, а также твою супругу и Гюнтера Штрауса. К своему сожалению, я еще не знаком с достопочтенным магистром, и эту оплошность необходимо исправить. И вас, друзья, а это уже к Уильяму и Тиберию, я тоже приглашаю. С женами, надеюсь, Изабель мне не простит, если я отправлюсь в твой замок без нее, шутливо и даже дерзко произнес Уильям. И каждому за столом было понятно, что он абсолютно серьезен насчет реакции жены. Конечно же, я вас со всей семьей приглашаю, а как иначе, и наследников ваших в том числе. Давно уже пора нам познакомиться со своих детей. Своего я за беседой достиг, получил возможность еще раз встретиться с князем, а потому более не участвовал активно в разговоре старых товарищей. Старался исключительно слушать и подмечать интересные для себя моменты и детали. Для меня стало большим откровением, что Тиберию приходилось лично сходиться на поле боя и биться против Гриндевальда. И его комментарии по тем событиям были очень противоречивыми. Лорд Агдин оказался очень невысокого мнения о темном лорде. С его слов, Гриндевальд оперировал абсурдно огромной магической силой, наличие кои у Геллерта оказалось неразрешимой загадкой для его опыта и знаний. Личные ощущения и навыки восприятия магической силы у Тиберия говорили ему о том, что волшебное ядро у Геллерта не сильно-то и превосходило его собственное, но тогда возникал вопрос, как темному лорду удавалось чуть ли не целый день и в одиночку вести сражение против роты мракоборец, в число которых входил лорд Агдин. Тиберий, будучи мастером магии крови, чего даже не думал от нас скрывать, был откровенен и поведал нам о том, что тело Геллерта было типичным для большинства родовитых и чистокровных. Гриндевальд безусловно проводил над собой темные ритуалы, которые в немалой степени расширили его возможности и даровали высокую магическую выносливость, но все эти ритуалы не были чем-то удивительным для чистокровных. Каждый уважающий себя род проводит их над своими потоками. Мне известна тайна Геллерта. Я знаю, откуда у него такая непомерная сила. Привлек я внимание лордов, увлекшись беседой и размышлениями на тему могущества Геллерта. Поднятая тема оказалась прекрасной возможностью осложнить жизнь Альбусу, и я решил незамедлительно ей воспользоваться. Но подробности смогу поведать только после принесения вами клятвы, что личность человека, который вам ее поведал, останется в секрете. Мое заявление их проняло, и отойдя в сторонку, а также отгородившись от меня пологом тайны, лорды около минуты совещались между собой, но эти меры предосторожности им не сильно-то и помогли. Астральное восприятие с легкостью обошло волшебную преграду, и я прекрасно слышал их разговор. Как бы лордам не было любопытно услышать мою теорию, которая с моих слов могла им объяснить подавляющее могущество темного лорда Гриндевальда, они не спешили идти у меня на поводу и приносить клятву. И самое большое сопротивление в этом оказывал Тиберий. Ну, не верил он в то, что мне действительно может быть известна тайна Геллерта. А так как попусту приносить клятву тайны волшебники остерегаются, отсюда и заминка в принятии ими решения. Но это касалось только лорда Агдина. Солсбери же наоборот уже вовсю предвкушал прикоснуться к секрету, в котором крылась тайна силы Гриндевальда, отчего сейчас очень жарко уговаривал Тиберия согласиться на выставленное мною условие. И один лишь Ратислав помалкивал в разразившихся дебатах, где Уинстон пытался уговорить Тиберия пойти на столь сомнительный с точки зрения последнего шаг, и ему это все-таки удалось. Лорд Агдин, чья шкура на собственном опыте была знакома с мерзопакостными проклятиями Геллерта, тоже оказался сильно подвержен любопытству, так что Уинстону не пришлось затрачивать много сил на то, чтобы взять стены бастиона осторожности своего друга. Бузинная палочка. Был дан им мой ответ на вопрос о секрете темного лорда, буквально сразу же после того, как ими была принесена клятва. Тьфу. Никого не стесняясь, с досады сплюнул прямо себе под ноги Тиберий. И вот ради этой сказочки, мне, мать вашу, лорду, который скоро разменяет второе столетие, жопой вас в кипящий котел, пришлось давать клятву сопляку. Хех, мои словам определенно не поверили. Лишь Ратислав выпал из разговора, уйдя в себя и о чем-то судорожно размышляя. Даже лоб наморщил от натуги. Заткнись, Тиберий, сядь и немедленно успокойся. Вернулся из своих размышлений Ратислав, и если мои чувства с восприятием не лгут, его инициатива по приструнению Тиберия — это не попытка уберечь лорда от совершения глупости, которая может стоить Агдину потери лица, а острое желание предотвратить оскорбление и не допустить у меня формирования по отношению к их компашке предвзятого мнения. Это проверенная информация, вступил в разговор молчавший до этого Уинстон. Лорд Солсбери, вы хотя бы отчасти, но представляете, кто я есть такой? По крайней мере, некоторая часть моих способностей уже открыта вам. На мои слова Уильям осторожно кивнул и подобрался, а еще в его глазах мелькнула хорошо скрываемая толика малая страха. Мне доподлинно известно, что после победоносной дуэли Альбуса над Геллертом, он реквизировал палочку проигравшего. Также являются достоверными сведения, что ранее, на момент своего поступления в Хогвартс, Дамблдор владел палочкой, сделанной из дуба и с пером феникса в качестве сердцевины, но в день моего знакомства с директором, у него уже была совершенно другая палочка, бузинная. Когда я решил изучить артефакты Альбуса и мое чуткое восприятие соприкоснулось с его концентратором, то оно в ужасе от него отхлынуло. Нынешняя палочка Дамблдора словно портал в измерение смерти, который в безграничных количествах предоставляет своему владельцу доступ к бескрайнему источнику магической энергии. Эта дрянь из сказки с легкостью может пропускать через себя любое количество сил и прекрасно справляется с трансформацией некроса в нейтральную ману, пригодную для любого волшебства. И за каждое сказанное слово, я ручаюсь. Слушали меня очень внимательно, и если взгляд Уильяма стал задумчивым, Тиберия отчасти брезгливым, благо эмоции лорда Агдина были обращены не ко мне, то князь был раздосадован и вместе с этим очень зол. Блядство. Значит, у отца ничего не вышло. Очень тихо, да так, что лишь я смог расслышать Ратислава, прошипел князь. Ратислав, вам, видимо, уже что-то известно о бузинной палочке. И определенно, с ней связана какая-то неприятная история, затрагивающая вашу семью. Я ведь прав, я нисколечко не волновался и не переживал по поводу того, что сую свой нос в дела абсолютно постороннего рода, с которым до сегодняшнего дня и вовсе не был знаком. Впервые мне удалось наткнуться на разумного, кто каким-то образом уже не понаслышке знал о легендарном артефакте. Для Ратислава бузинная палочка была отнюдь не сказкой. Прав, Магнус, но подробности только после ответной любезности. Мне нужна клятва, что информация, которую я готов раскрыть, не уйдет дальше вас троих. На этот раз лорду Агдину не понадобилось время, чтобы быстро принять решение и дать требуемую клятву. Мы же с Уильямом тоже ничего против клятвы не имели. Сведения, которыми обладал князь, были слишком важными, дабы можно было бы ими пренебречь. А когда клятвы были произнесены, то Ратислав принялся за повествование истории, главным участником которой оказался его отец. 190 лет тому назад, когда моему отцу наконец удалось поставить точку в затянувшемся конфликте и в дуэли уничтожить главного зачинщика, который создал коалицию ополчившихся на нашу семью родов Прусси, угрожающей существованию Грифичей, ему в качестве трофея досталась удивительная палочка. Своего противника, графа Лойца, отцу с трудом удалось подловить при помощи манящих чар, которыми он сбил того с ног при помощи ветки. Он притянул ее к себе, воспользовавшись акцией, тем самым смог подбить сзади опорную ногу графа, а когда тот потерял концентрацию и стал заваливаться назад, накрыл врага адским пламенем. Несколько минут огонь пожирал все, до чего мог дотянуться в области пространства, где находился Лойс. А когда отец прекратил поддерживать заклинание и смог совладать с адским пламенем, заставив его исчезнуть, то на выжженной и раскаленной земле, где недавно находился его оппонент, обнаружил палочку своего соперника, которой оказалось наплевать на порождение инферно и высокую температуру. Естественно, это привлекло внимание отца, и трофей мгновенно оказался у него на руках, после чего он переместился в свое поместье. Князь ненадолго прервался, а его взгляд застелила пелена. Видимо, воспоминания, связанные с событиями, касающимися бузинной палочки, были для разума и чувств Ратислава очень весомыми и не очень приятными, раз лицо князя покрылось испариной и стало бледным. Но это было секундной слабостью, справившись с которой взял себя в руки Грифич, продолжил рассказ. У отца на тот момент не было времени заниматься изучением аномальной стойкости концентратора почившего графа, ведь война все еще продолжалась, отчего палочка, образно говоря, оказалась задвинута в дальний ящик, а он был вынужден сконцентрировать свое внимание на решении насущных проблем. И только спустя полтора года, когда вопрос с врагами рода был полностью закрыт и все эти ублюдки оказались уничтожены, отец вспомнил о палочке и взялся разбираться с тем, что она из себя представляет. Результаты же исследования палочки оказались поразительными. Она не подлежала уничтожению, ведь была прописана в полотне мироздания, как непререкаемая константа на вроде непрерывности хода времени. А еще, эта сволочная палочка оказалась намертво привязана к энергетике князя Богуслава. Отец установил, что теперь она стала его ведущим концентратором, отчего с каждым днем ему становилось все сложнее творить волшебство с родной палочкой. Но на этом ее влияние на отца не заканчивалось, и было оно очень пагубным. Богуслав обнаружил нехорошую тенденцию деградации своей личности. Ему грозила судьба превратиться в тварь алчущую силы и власти, и которой было бы плевать на способы их достижения. На тот момент, благодаря мастерству в менталистике, отцу удавалось нивелировать развращающее воздействие на себя данной палочки, но остро встал вопрос о необходимости незамедлительно избавиться от этой дряни. Были испробованы все известные и доступные нам методы разорвать узы между этим проклятым проводником магии и отцом, но ничего из этого не помогло. Не самые дорогостоящие и эффективные экранирующие шкатулки, которые должны были полностью лишить палочку связи с миром, не ужасающие заклинания и проклятия из самых черных и отвратительных гримуаров, которым было по силам пронять даже кого-то вроде архимага, не смогли нам помочь избавиться от этой мерзости. Мы даже к демонологии прибегали, да только призванный нами высший демон отказался браться за контракт по уничтожению палочки. Он, тварь, которой на земле просто некому было бы противостоять, от взгляда на концентратор стал верещать, как свинья на заклание. Высший демон испугался какой-то палочки. Ха, такое откровение хоть немного, да приподняло мою уверенность в самом себе. Я ведь тоже чуть не оконфузился, когда соприкоснулся своим астральным восприятием с палочкой директора во время знакомства Гюнтера и Альбуса, и за которыми я тайно наблюдал. В тот момент меня чуть не затянуло в серые пределы, и только благодаря невероятному стечению обстоятельств и удачи, мне удалось разорвать с нею связь и не оказать трупом. Лишь от одного контакта моей сути с даром смерти, моя душа чуть было не ушла за грань. Упоминание тех событий, возвращение в своих чертогах разума и памяти в тот злополучный день сильно отразилось на моем внутреннем состоянии, отчего мне не удалось удержать в себе флюиды уныния, страха и обреченности, транслируемые эмоциональной сферой. И это не осталось незамеченным Уильямом и Тиберием, сосредоточенно слушавших повествование Гриффича, ни от самого князя не укрылось. Но хоть как-то комментировать мою реакцию лорды не стали, а Ратислав даже не подумал прерывать свой рассказ. Естественно, существование такого могущественного и мерзопакостного артефакта на нашей планете не могло не вызвать у нас вопросов, и отец принялся за поиски упоминания о нем в исторических хрониках, и его труды очень быстро принесли результат. Ответ был найден в сказке Барда Бидля о трех братьях Пиверелу, но учитывая наличие у нас на руках физического подтверждения существования даров смерти, а иного убедительного объяснения происхождения палочки у нас не нашлось, назвать историю Бидля сказкой уже язык не поворачивался. И как в итоге твой отец смог избавиться от палочки и разорвать с ней связь? Воспользовавшись заминкой Ратислава, задал свой вопрос Тибери. Когда мы поняли, с чем имеем дело, то решили использовать палочку в качестве дара в ритуале благодарения и празднования Дня Мары, 25 ноября. Мы посчитали, что возвращение палочку ее дарительнице роду людскому — это единственный возможный способ избавиться от нее, и у нас это получилось. Палочка исчезла из ритуального круга, а наш род в благодарность получил дар от вечной невесты. Вот только мы тогда посчитали и были уверены, что окончательно избавили тварный мир от нахождения в нем бузинной палочки. Но как теперь выяснялось, это не так. Какая интересная информация. Но в свете только что открывшегося, у меня возникло сомнение в правильности решения, которое я принял, когда разгласил лордам сведения о наличии палочки у Альбуса. Впрочем, был ведь еще один дар смерти, местонахождение которого было известно нашей семье. Раз канон уже пошел по одному месту, а Дамблдор перестал быть прямо-таки недостижимой высотой, покушаться на которую стало бы неосмотрительностью с моей стороны, считаю, что вполне резонным и прагматичным будет изъятие кольца гонтов к себе во благо. Не вижу острой необходимости оставлять то в хижине гонтов, в надежде, что она окажется причиной смерти директора Хогвартса. Мне оно сейчас будет нужнее. Крестраж, например, можно будет пустить на усиление родового камня, который еще только предстоит создать, а само кольцо уже после становления меня лордом, использовать в качестве дара Марине. Намного уместнее это будет делать от лица новоиспеченного рода, ведь в таком случае ответная благодарность высшей сущности нашего мироздания ляжет уже на всех моих родичей, принимающих в ритуале участие. Мда, и почему мне сразу не пришла подобная мысль? Она ведь была не то чтобы очень сложной, замысловатой и недостижимой, а вполне очевидной. В мире волшебства, в котором я уже лично сталкивался с сущностью, знакомой с Творцом, можно ведь было предположить и поверить в существование кого-то вроде Хель. И если принять данный факт за истину, то и вариант того, что делать с ее дарами, можно сказать, лежит на поверхности. Ладно, сожалеть о содеянном бессмысленно. Раскрыл тайну нахождения бузинной палочки, и хрен бы с этим. Да и есть чем себя утешить, если на то пошло. Создал проблемы Альбусу. А ведь у директора Хогвартса должна быть еще и семейная реликвия Поттеров, третий дар смерти, мантия-невидимка. Вот только покушаться на нее будет подлым, а еще и очень опасным решением. У мантии ведь имеется вполне себе законный наследник, Гарри Поттер. Так что не думаю, что при живом владельце, решим и втайне от него использовать краденный дар в ритуале благодарения Марены, нам перепадет от нее что-то хорошее. Как бы не наоборот. Эта палочка уже давным-давно как гуляет по рукам и не имеет законного владельца, так как кровная линия Кадмуса Пиверелла на нем же и прервалась. А вот у мантии кольца наследнички имеются. Хм, а ведь точно, кольцо не стоит использовать до тех пор, пока окончательно не прервется земной путь Риддла, последнего наследника линии Кадмуса. Но об этом можно будет поразмышлять позднее, а сейчас стоит вернуть все свое внимание к происходящему за столом в VIP-ложе. Так, стоп, это что получается? Директор Хогвартса сейчас является владельцем артефакта, который медленно, но верно сводит его с ума и делает опасным для окружающих. Не на шутку всполошился Тибери Эгдин, а вместе с ним и Уильям Салсбери, чья дочь сейчас является ученицей Хогвартса. Выходит, что именно так все и обстоит. Избежать влияния дара смерти на разум и душу его владельца невозможно. По крайней мере, мы не смогли найти способ, как это было бы возможно осуществить. И если нам, древнейшему и благороднейшему дому с огромным собранием сакральных знаний, хранящихся в библиотеке рода, не удалось справиться с этой проблемой, то Альбуса, даже несмотря на его ученичество у Николаса, и подавно это будет не по силам. Несколько минут за столом царила гнетущая тишина, но ровно до тех пор, покуда слово с самым решительным видом не взял лорд Огден, обращаясь как к нам в частности, так и словно бы ко всей своей отчизне в целом. Я не допущу, чтобы этот идиот и впредь находился подле учеников Хогвартса. Необходимо приложить все наши силы, чтобы Альбус покинул стены цитадели, в которой взращивается новое поколение наших сограждан. Это будущее нашей страны. Дамблдор же представляет ему прямую угрозу. Это прозвучало не просто как призыв к действию, а словно клятва, которую Тиберий давал самому себе. «Я с тобой, Тиберий. Уже сейчас в Хогвартсе учится моя дочь, а в скором будущем должен будет поступить сын». Уильям тоже не собирался мириться с этим и допускать возможность существования прямой угрозы своим детям. «Мне же, по большому счету, на Оловянные острова, как таковые, было плевать, лишь бы не происходило социальных, политических и прочих катаклизмов, которые могут осложнить жизнь моим близким. Остальное считал не моего ума дело, но в случае с Дамблдором, с его тлетворным и пагубным влиянием, которое паук оказывал на подрастающее поколение, я был на стороне патриотов Англии. Его нужно было устранять, но в силу своей осторожности, делать это я намереваюсь чужими руками. Я вроде как трезво оцениваю свои шансы в открытом противостоянии с Дамблдором и считаю их очень высокими. Но вместе с этим присутствует у меня какой-то подспудный страх перед Альбусом. Моя интуиция нашептывает, что не все так просто с директором Хогвартса. Оттого-то и не хотел ввязываться с ним в драку. Он ведь в принципе мне не особо-то и мешает, а то, что изредка приходится действовать с оглядкой на Дамблдора, так невелика беда. Теперь же он стал уже не моей проблемой. Пусть уж наконец действительно заинтересованные в порядке на территории Британии личности, наделенные властью влиянием, с ним разбираются. Я же в это время буду заниматься своими делами, но при этом, не без интереса, отслеживать действия и предпринимаемые меры только что созданной коалицией против директора Хогвартса. Так-то у нас, меня и моих близких, свои собственные серьезные и покуда еще нерешенные вопросы имеются. Одна только угроза до сих пор не найденного нами гнезда вампиров чего стоит, а ведь на повестке дня создания рода, необходимость организации нам сильного лобби в французском сенате, теперь вот еще изъятие кольца гонтов и его последующее применение во благо моего рода. Короче, дел не в проворот. Джентльмены, я, а вместе со мной и мои близкие, то бишь магистры, с которыми я тесно связан, также готовы поучаствовать в деле устранения директора. Вот только открыто выступать против Альбуса, покуда я с женой являемся учениками Хогвартса, мы, к сожалению, не сможем, но зато готовы оказать материальную и информационную поддержку. В общем, можете полностью на нас рассчитывать в этом деле. А у тебя есть полномочия, так уверенно говорит от лица Гюнтера Штрауса, Матиуса Белуссиа и Салима ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбаля, с сомнением протянул Тиберий Огден. Истинно так, имею такое право, и никаких комментариев, а также сомнений ни со стороны Тиберия, ни со стороны Ратислава не поступило. Но если последнему было плевать на проблемы Англии, а его прошлое бурное негодование и ярость были спровоцированы не наличием у Альбуса одного из даров смерти, так как ему было плевать на Англию и ее проблемы, Ратислава вывела из себя безуспешность действий его рода по отправке за грань бузинной палочки, то лорда Огдена от неуместных и опрометчивых высказываний в мой адрес упредил Уильям. Солсбери был единственным разумным, который здесь и сейчас хотя бы отчасти был осведомлен на моих силах и возможностях, оттого он не пожелал навлекать возможные кары на своего близкого друга. Тиберий ведь даже не помышлял, с каким огнем он играл недавно. Будь я хоть немного самовлюбленным и обидчивым болваном, то в легкую мог обеспечить бедолаге серьезные проблемы, причем как в политическом и социальном аспекте жизни, сломав об колено репутацию незыблемого покровителя спорта и мецената, так и напрямую повлиять на благополучие рода Огден. Мне бы не составило труда, после того, как я завоюю Кубок мира для сборной Англии, а этого не избежать, и получив тем самым непререкаемый авторитет среди фанатов Квиддича, опустить ниже плинтуса рейтинг популярности Тиберия. И также легко я мог прервать существование рода, в котором состоит всего несколько членов. У Огдена из родичей имеется всего лишь сын, невестка и малолетний внук. В общем, разозли он меня всерьез, и уже завтра Огдены канули бы в лету. Чен, я доволен результатами твоих трудов. Не преминул я похвалить главу клана Чанг за проделанную работу. Всего за каких-то несколько лет с момента моего взятия под руку их клана, китайцы сумели значительно расширить свое влияние не только в Англии. Пользуясь поддержкой и протекцией, которую им оказал мой побратим Матиуса, чанги очень крепко укоренились на рынке ингредиентов и предоставления мистических услуг Европы. Не без вашей помощи, владыка, смиренно, но с гордостью, принял мою похвалу Чен. А теперь о главном, о том, ради чего я сегодня решил с тобой встретиться. Я запрещаю тебе впредь отправлять наложниц куда бы то ни было на стороны. Кстати, какое из общее количество? Сколько в распоряжении твоего клана уже готовых к культивации девиц? Мое требование не вызвало у Чена восторгов, но противиться моей воле он не посмел. Уже прошедших курс обучения и готовых вступить в связь с волшебником у нас 5 девушек. Общее число девочек, которые только учатся быть идеальной наложницей, насчитывает 12 человек. И почему их так мало? Тут явно было что-то не так. Не верил я, что обладая такой потрясающей методикой клепать мистические тренажеры, дарующие могущество своим владельцам, чанги вдруг сознательно ограничили их количество. Не из каждого рожденного в клане дитя можно воспитать наложницу. Ясно. Выведывать учено подробности я не стал. Было видно, что он не особо горит желанием раскрывать мне тайны методики воспитания наложниц. Насчет уже готовых к культивации девушек. В скором времени за ними придут, одну из которых ты передашь Гюнтеру, вторую моему побратиму Матиусу Билуссе, а третью Салиму ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбалю. С этого дня ты будешь держать меня в курсе насчет выпускницы, только я теперь принимаю решение, кому отойдет наложница. Будет исполнено, повелитель. И вот еще что. Когда магистры прибудут за своими наложницами, перед тем, как их передать им, ты примешь с них клятву о непричинении вреда девушкам и стремлении сделать их счастливыми. Глава 67. Медичи. 17 октября 1987 года. Находясь подле Матиуса, я чувствовал его предвкушение и нетерпение, и состояние моего побратима было очень легко объяснимо. Сегодня он моими руками совершит наконец-таки свою долгожданную месть. Собственными глазами увидит уничтожение виновников смерти его матери и жены, твари, которые лишили его счастливой семейной жизни и по чьей вине ему пришлось терпеть унижение и измывательство. Ну что, отправляемся. Мы с наставником находились в его поместье. Перед свершением задуманного, Матиусу потребовалось посетить свою сокровищницу. Он, конечно, был уверен в моих силах и не сомневался, что мне удастся совладать с Медичи, но и мерами собственной безопасности пренебрегать не собирался. Сейчас же, после того, как он облачился в защитное снаряжение и доспех, перед нами не было никаких препятствий, чтобы отправиться по месту назначения.